вчера, спустя каких-то пару месяцев, прибыл архитектор на корабле с Тибоном и сразу огорошил меня радостным известием, что работы на постройку форта 4 года. Я сразу же позвонил Сенгоку. Сенгоку-сан, мне тут архитектор сказал, чтобы построить заново G6 понадобится 4 года. Ясно, ситуация паршивая, Майкл, спасибо, что доложил. Сенгоку-сан, что? Неужто как гарп, не хочешь сидеть на месте? Хочешь, чтобы мы поскорее прислали на твое место коммодора? Уж извини, но квалифицированных коммодоров нету, впрочем, года через 2-3 должен быть, тогда и передашь крепость новому командиру. Что? 3 года? Да 3. И не ерничай, на текущий момент, ты сильнейший офицер в округе, Дайрин больше не является базой, вокруг тебя тоже талантливые офицеры, твою миссию по патрулированию они осилят, твоя же задача – защита самой базы и переправка и груза для Тимрюбита, груза для Тимрюбита, груза. И это не рабы, это еда. Есть такой повар, точнее остров, остров Иллиструм, там готовится вкуснейшая пища в мире, там просто рай для поваров всех мастей, а тамошний мэр, говорят, утолит голод даже дьявола. И есть такой Тимрюбита Лартис Самелум, он зовет себя богом еды. Остров Иллиструм, мирная страна, его отлично защищают, а все из-за договора между мэром, Кираном и Тимрюбита. Раз в месяц мэр посылает еду Тимрюбита и продлевает контракт защиты. Вы хотите сказать, что G6 создали ради защиты будущего содержимого кладовки Тимрюбита? Нет, конечно. Эта база существовала еще задолго до его рождения. Просто после того договора ее приписалась еще и эта обязанность. Как распределишь офицеров на участке, твоя проблема. Можешь использовать все корабли дозора, что у сейчас в порту, распоряжение я дам. Выполняй. Так точно. Я положил трубку. Вот зараза, это же надо было так попасть. Из меня средненький управленец. Ладно, надо бы позвать всех на совещание. Найдя гуляющих рядом рядовых, я послал созвать совещание всех офицеров, рангом не ниже лейтенантов. Здравствуйте, товарищи офицеры, начнем наше совещание касательно текущих дел. Секретарь, начинайте писать. Итак, первый вопрос на повестке дня – восстановление крепости. Архитектор Бом, ваш выход. Короче, не будем ходить вокруг да около. Архитектор начал свой доклад. Я выпал уже на 2-й минуте, кое-кто продержался к 3-й. Что я знаю о строительстве крепости? Ну, ее строит куча людей. Таким образом, база G6 будет восстановлена в течение 3 лет 8 месяцев 2 дней. Т3 лет. Плюс-минус 2-3 месяца. Ясно. Плакала моя работа по ловле пиратов. Спасибо за доклад. Следующей темой на повестке дня является распределение зон патрулирования и выполнение особой, выделил это слово интонацией, ежемесячной миссии от мирового правительства. Все смотрели на меня и вникали. Попробуй тут не вникнуть, я ведь потом спрошу, что было на совещании. И особо невнимательных откатаю по земле. Особой миссией займется коммодор Дайгин, зайдите потом за подробностями ко мне. Теперь о патруле. Вокруг базы, обвожу зону на карте, за которую ответственно G6, есть 4 зоны. За каждую будет отвечать капитан, у нас тут 3 капитана, так что одну зону отдадим 2 лейтенантам. Итак, зона Альфа наипростейшая зона, подойдет для новичков капитанов и такой, точнее такая, на примете есть, и сука это твоя зона. Так точно. Далее зона Бета. Капитан Тибон, зона Гамма, капитан Шу, зона Сигма, лейтенант Робея и лейтенант Диксон. Все-все уяснили. Так точно. Ровный хор голосов мне был ответом. Теперь по комплектации. На каждую зону по 2 крейсера и 3 эсминца. Знаю, многовато для капитанов ответственности, но главнокомандующий разрешил, так что берите от души. Но учтите, спрошу за каждую трещину. Все разом сглотнули, особенно и сука. Я ее последнее время гоняю, как в аду, по системе гарпа. Однако в отличие от меня, освоение воли у нее идет со скрипом, зато вот ракушики она освоила на отлично, точнее сору, гиппо и сиган. Как мечник тоже выросла, но не сильно. Для нее это шанс, шанс спастись из филиала ада локального разрыва. Опять я из реальности выпал, надо бы закончить совещание. Так с ХМ. Линкор получает коммодор. Задача, особая миссия, в конверте у секретаря совещания он есть. Получите у него, ну на этом все. Следующее совещание через месяц. Все офицеры исправно выполняли свой долг. Серьезно, повезло мне на кадры. Через год к нам присоединился капитан Дрэу. У меня к нему двоякое отношение, с одной стороны пироманьяк, спалил родину моей подчиненной, с другой стороны ад достаточно силен, раз был контр-адмиралом. Определил его на участок Сигма вместо двух лейтенантов и постарался, чтобы они с Исукой часто не пересекались. По факту мое присутствие, гарант неприкосновенности всех здесь присутствующих и мирных жителей и дозорных. Пираты не тронут базу, пусть и почти разрушенную, дозора, если в ней будет сидеть контр-адмирал. К концу первого года наконец достроили штаб и комнаты офицеров. Наконец-то смогу поспать на нормальной кровати. Пару дней назад, начал переписку с Тосиги, точнее она начала. Вызнала у своего нового начальника куда писать и написала, о чем могут переписываться формально два влюбленных молодых человека. Многие сказали бы, стихи, романтика, множественные обороты со сравнением, честно, никогда не был романтиком. Наши письма, конечно, походили на письма влюбленных людей, особенно части «Твой Майкл» или кривовато выведенная, явно смущалась, с любовью, Тосиги. По большей части мы описывали, чем занимаемся, естественно, я исключал секретную часть. Меня интересовал новый начальник Тосиги, ее работа на месте, ее же начало резко интересовать Исука. Видимо, почуяла соперницу, впрочем, Исука сама на меня засматривалась, хорошо хоть быстро поняла, я моногамен и сердце мое уже занято. Ну и естественно писалось про мечи. Боже, она никогда не устанет про них писать. Возобновил тренировки. Констатация факта, но в последнее время я начал тренироваться активнее. Просто взял систему гарпа и усовершенствовал. Я уже ничего нового в плане техник придумать не мог. Я изучил все, что можно было, осталось только улучшить имеющиеся навыки, что я и делал, упорно тренируя волю, ведь именно эта сила в моем будущем должна сыграть важную роль. Контр-адмирал Майкл, там пираты. Где там? В центре города, Тукарим-сан просит помощи. Иду, зеваю. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Бред, вон пираты пришли утром сюда в гости и что-то я сомневаюсь в их мудрости. Сейчас, пожалуй, я им это и докажу. Как же меня это достало. После уничтожения G6 все пираты посчитали за честь прийти на место позора дозора и поглумиться. За последние 4 года это уже 53-й вроде. Многовато, учитывая, что большинство из них, пираты с наградами, парочка даже смогла меня поцарапать. Вам сказал, я ищу остров Эйлиструм и его главу города. Пока я его не найду, я буду в вашем городе и плевать я хотел на дозор. Они ничто против пиратов Большой Мамочки. Ой ее, пираты Большой Мамочки. А вот это уже проблемы, что же пиратам надо от поваров. Айо, это чудо-юдо поворачивается, наш капитан приказала схватить мэра того города, ведь он может приготовить божественно вкусную еду. Пират довольно маленький, но полноватый человек с широкой улыбкой и густыми, красными губами. Он носит белую маску, охватывающую большую часть его лица и имеет довольно странные пропорции тела. Его плечи выше подбородка, а руки в два раза длиннее ног. Его маска также имеет темные очки, которые затемняют его глаза. Он носит перекинутый через спину меч, который больше его самого, и черную шляпу с большим белым пучком, торчащим из нее. А еще он крутит головой, ужас, будто судорога голову свела. Надо же, демонстративно ковыряюсь в ухе, прям, как гарп, тень Рюбита заскок на еду, А теперь у Йонка тоже. С дороги дозорный Айо, мне ты не нужен. Как грубо чистильщик Бабин. Ну не уйду я отсюда, что ты мне сделаешь? Убью. И всех здесь оставшихся. Айо. Мда, вон как все боятся его, хотя награда вроде 105 миллионов белли, не так и много, сюда и покрупнее приплывали. Ловил и отправлял всех в Импилдаун. Что же, сам ты не сдашься, значит тебя придется ловить. Он не ответил, просто достал меч, больше, чем он сам и начало крутить своей головой. Меня что, гипнотизируют? Похоже на то, вон спать хочется. Так стоп, это так не работает. Активирую королевскую волю и моментально бью ей по площади. И своих задел, жаль их конечно, но лучше так, чем быть побежденным гипнозом. Ух ты, он еще и побежать на меня успел и достал меч. Воля наблюдения активировалась. Как всегда, я без особых усилий уклонялся от его ударов. Он не силен, сильно лишь имя его капитана, но она там, в новом мире, а он здесь. Никто ему не поможет. Заряжаю волей кулак и отправляю его поспать. Это все. Я даже не размялся. Вдруг в его кармане звонит Ден-Ден Муши. Я решил посмотреть, кто это ему там звонит. Поднимаю трубку. Бабин Сильвупле. Я поймал этого человека Кейрана из Жока или Стрим. Уж прости, Суар. Нам пора возвращаться в новый мир. Вот те раз. Судя по говору, это барон Тамага. 429 миллионов белли. Это монстр. Монстр, рыцарь из команды большой мамочки Шарлотты Линлин. Они забрали повара и собираются в новый мир, а Эйлистрим, походу, уничтожен. Что же делать? На округу я, единственный адмирал, пусть и в низшем звании. Отпустить. Он на вверенной мне территории. Да еще и похитил того, кого я должен защитить. Значит, надо сразиться и отбить его. Проблема в том, что все, помимо коммодора в патруле и довольно далеко от базы, на сбор уйдет неделя. Дождаться всех офицеров не выйдет. Сам же коммодор еще не приплыл с генштаба, мне как раз везут нового командира базы на его корабле и тот командир опоздал. На 2 недели. На линкор можно не рассчитывать, короче говоря. Тамага Айо, да вырубись ты, придурок. Бабин попытался встать, сшибаю его с помощью кулака обратно в землю. Напомни, где мы должны встретиться. Тебя же моя библикарта Суар, дебил, сам найдешь, но учти, что лучше встретиться до пересечения границы нового мира Сульвупле. И не попадись дозорным. Эта территория нынче под охраной Брэдли Д. Майкла, он опасный человек, уже попался, и спасибо за комплимент. Понял, Айо, сказал я, думаю, за 2 дня доберусь, Айо. Прожду тебя 5 дней, дальше двинусь в путь Сильвупле. Мы должны доставить этого повара мамочке. Она должна получить его в свою команду Суар. Он положил трубку. У меня нет слов. Даже междометий нет. Так спокойно. Офицеры сюда просто не успеют. В генштабе среагировать тоже. Варианты. Отпустить или пойти на войну с пиратами. Серьезно, шансов не слишком много. Конечно. Обычных солдат я порешу королевской волей, но Тамага. Вся проблема в нем, а если он не один офицер Йонка? Надо бы допросить Бабина, прежде чем лезть туда. Проснулся. Что тебе надо, Айо? Сущий пустяк, из офицеров большой мамочки только ты и Тамага, или еще кто-то. Нас 2 хватит для этой миссии, Айо. Ясно, разбудил одного из рядовых, предварительно связав Бабина. Это чистильщик Бабин, офицер Йонка. Задача – держать под арестом, оторвал часть библикарты, всех отправишь по этой библикарте, как только придете в себя. Враги, пираты большой мамочки. Всех офицеров тоже туда отправишь. Там находится Эйлистрим, пусть все туда плывут. Вы, авангард, пока меня не будет, командует старший по званию. Выполнять. Так, где-то здесь был корабль этого Бабина, надо бы им воспользоваться. Так он настолько недооценил эту часть моря, что путешествовал один на своем корабле. Дурак, ладно, один с этим кораблем я управлюсь, его осадка довольно маленькая, значит быстрый. Пора отчалить. План А, скрытное проникнуть и выкрасть мэра и сбежать. План Б. Прорваться с боем и выкрасть мэра и сбежать. План П. Писец. Согласно третьему плану, вступаю в конфронтацию с Тамага. Он не должен быть суперсильным, но будет непросто. Так что все надежды на план А. Эйлистриум показался на горизонте через 4 дня. Все-таки управление кораблем напрямую, не моя специализация. Итак, пора приступать к операции. Глава 20. Приятного аппетита. Стелс. Как много в этом слове. Как ценитель средневековья, я не мог пройти мимо серии игр Assassin's Creed. Умный игрок, конечно, знает, что ассасины действительно существовали и звались хашашинами. Курящие гашиш, ничего общего они не имели с самой игрой, и конфронтация с тамплиерами была совсем детской, если вообще была, а не такой раздутой, как в игре. Но я вспомнил о них не просто поностальгировать о своей спокойной и мирной жизни, а нет, я вспомнил о них из-за необходимости скрываться от Эйлистриума. Некогда одного из центров мировой кулинарии, осталось лишь пепелище. Тамага не врал, в воздухе витал запах гари и жареного мяса, по-видимому, всех людей сожгли. Чертовы пираты, и ради одного человека они это сделали. Уничтожили страну. Ладно, месть обождет, надо красться. Для начала надо бы отловить языка, нужно знать, где Тамага, где пленник, может есть еще люди. Аккуратно двигаясь между домов, я застал картину из патрулирующих солдатов. Армия большой мамочки состоит из шахматных фигур и живых людей. Вот только здесь шахматных фигур просто невероятное количество. По сути, пока в патруле не было ни одного солдата-человека, шахматом развязать язык. Что-то я сомневаюсь в эффективности подобного. Я дошел до центральной площади города и увидел ратушу. Зайдя в ратушу, вопреки надеждам, я не обнаружил Тамага и повара, значит, лагерь не здесь. Тамага не идиот, никто не разместит своих людей в только что сожженном городе. Бывали прецеденты, когда выжившие только им ведомым способом убивали как можно больше людей. Загнанный и раненый зверь всегда самый опасный, загнанный и раненый человек, не исключение. Однако в ратуше меня ждал полезный сюрприз. Прямо в комнате бывшего мэра, за шкафом, почему Тамага не обнаружил тайник, я не знаю, лежал просто невероятно жирнющий человек. Свинтус грандиозус, как говаривал Горлохватский из одной белорусской комедии. Будь он повыше, сделал бы своими габаритами Дона Аччина. Я присмотрелся. Белый костюм и пузырчатый шлем, а также рыжие волосы, направленные вверх. Тень Рюбита. Только вот что он здесь делает. Потерял сознание. Заперли. Нет, не может быть. Он просто спит. Да вот и матрас. Охренеть. Я разбудил человека. Маменька, дай еще поспать пару дней. Без комментариев. Ты не маменька. Кто ты? Контр-адмирал дозора Брэдли Д. Майкл. Как-то странно он отреагировал на див имени, но тут же приосанился. Дозор. Понятно. Я святейший Лартис Самелум, бог еды тот, кому все вы простолюдины обязаны едой. Кланяйся мне. Потом как-нибудь, ваше святейшество, сейчас вы хоть понимаете, в каком положении находитесь? Положение. У Тенрюбита сопля из носа потекла. До положения, остров захвачен пиратами Йонка. Большая мамочка. Йонка. Император. Мне плевать на титул этой простолюдинки. Вы ее так именуете, но тому, в ком течет кровь божественных драконов, плевать на жалких простолюдинов. Даже если они не только спалили Эйлистриум, но и захватили мэра. Дозорный, я приказываю тебе освободить мэра города. Бог еды должен есть лучшую в мире пищу. Приказ выполняй. Так точно. Слабый импульс королевской воли и Свинтус рухнул. Извините, конечно. Но вы будете мне только мешать, хотя чего я извиняюсь, жители города еще могут быть живы, а он просит спасти только мэра. Мразь, так надо бы отнести его на корабль, библикарта приведет моих людей на остров, не заметить эту громадину они не смогут. Только выйдя из ратуши напоролся на 4 шахматы. Эй ты, а ну стоять. Ну вот плакал мой стелс, Быстро достаю катану и посылаю режущий удар. Стражников половинит на нижние и верхние половинки. Гуд. Еще не все потеряно. Сору. Гиппа. Бля, ну и тяжелый же он. Долететь до корабля было не так-то просто. Фигуры поглядывали в небо. Пролетая над портом, я наконец нашел человека из команды большой мамочки. Он не выглядел сильным. Вот его и отловлю. Что? Где я? Задал вопрос сверхсвин. На корабле, естественно, ответил я. Дозорный. Что я здесь делаю? Ты освободил мэра. Пока я вас оставлю здесь, все же битва может начаться в любой момент, вы можете пострадать, было бы пофигу, но приходится мириться с произволом этих свиней, главное пока ваша безопасность. Слушайте, никуда не уходите с корабля, я справлюсь сам. Ты думаешь, мне что-то повредит в этом мире? Я божественный дракон, Тенрюбита. Вот же, не повредит ему ничего, но что делать? Снова глушить волей. Так он опять очнется и попрется в город. Если Тенрюбита возьмут в заложники, то пиши пропало, я больше не смогу вести боевые действия, ведь плюнуть на жизнь этого свинтуса, по закону правительства, я не могу. Что же делать? А пойдем на хитрость. Послушайте, ваше святейшество, я принесу вам еды. Его глаза округлились, а я продолжил лить воду. Если все удастся, я принесу вам мэра, и он приготовит вкуснейшую еду в мире. Снова. Но для этого вам надо подождать. Подождите пару часиков, и я приду. Сидите здесь, ничего не трогайте. Хорошо. 5 часов. У тебя есть 5 часов. Вроде дипломатия прошла успешно. Как он вообще здесь оказался? Визит Тенрюбита в любую из стран мира – дело резонансное. Но он прошел. Мимо меня, в Иллистриум. Я упустил. Или меня не предупредили. Странно это. Павдамага. Он опаздывает. Бабин уже должен был причалить и прийти. Еще один день и пора в новый мир, а его все нет. Тамага встал. Мамочка не может больше ждать. Итак, задержались здесь. Барон Тамага взглянул на мэра. Этот человек до последнего стоял за своих жителей. Чтобы его взять живым, пришлось пожертвовать 10 солдатами. Он оказался не только отменным поваром, но и неплохим бойцом. Барон Тамага, Нучивасуар, там, короче, доложили, что около мэрии видели Тенрюбита. Чивасуар, насколько я знаю, Тенрюбита, единственный, который может здесь быть, Лартис Самелум Силь в Упле. Вы схватили его, Суар? Нет, ему помогли сбежать. Ориентировка на помощника. Черные волосы, красные глаза, шрам на лбу, лет 20 на вид, мечник. Нас неприятности, Суар. Тот, кого вы описали, Тамага взял кружку с головы и отпил черный чай, контр-адмирал дозора Брэдли Д. Майкл Силь в Упле. Он очень опасен, Суар. Найдите его, Силь в Упле. Его, не Тенрюбита. Мне подсказывает интуиция, Суар, что ему как-то плевать будет на жизнь этого Тенрюбита, Силь в Упле. Он Ди. Они всегда отличаются некой безбашенностью, Суар. Так точно. Тамага поставил чашку обратно на блюдце. Дело принимает скверный оборот. Неделю назад он нашел это место, спалил дотла и захватил мэра. Тенрюбита, как выяснилось, лежал за стеной в кабинете мэра. Тамага плевал на мировую знать. Повар, вот кого приказала привести в новый мир его капитан. А теперь что? На острове контр-адмирал. И не самый слабый, если не самый сильный. Этот человек прославился своей работой на весь этот участок Грандлайна, а как нынешний второй командир флота Белауса, по словам газет, припустил после поражения от руки этого человека. Слухи не врали про него, он член команды Йонка, один из самых осведомленных людей в мире. Если Бабин напоролся на него, значит его можно не ждать. С другой стороны, плевать на Бабина, если удастся переманить его на сторону пиратов Большой Мамочки, ее команда усилится. Ведь, если верить слухам, у него потенциал стать вторым Катакури в будущем. Надо бы попытаться переманить его на нашу сторону. Вдруг Тамага ощутил чужое присутствие. По ощущениям этот человек был примерно равен ему. «Можешь перестанешь прятаться, Суар, я тебя ощущаю, Силь в Упле». and Павдамага. Я нашел языка. Словить его не составило проблем, тем более они разделились и начали искать, и, судя по крикам, искали меня. Им плевать на Тенгриюбита. Похоже на то. Корабль Бабина я пришвартовал, не заходя в порт, его не обнаружат, флаг там отсутствует, так что эту шхуну не атакуют дозорные, приняв за корабль большой мамочки. Сору. Тиккой. Язык вырубился, что за слабак, а ведь служит Йонка. Короче, где пленный мэр и барон Тамага? Спросил я. Да, прости, кляп забыл достать. Еще разок. Анни. Они на поляне за городом. Еще есть выжившие из города. Нет, мы всех убили, это сделал Тамага. Ясно, сказал я, взмах катаной, голова языка отделилась от тела. Уроды, ради одного человека. Столько жертв. Уничтожение города, Тенгриюбита, пираты. Ненависть и гнев бурлила внутри меня. Всех уничтожу. Так, стоп. Спокойно. Нельзя всех уничтожать. Все должно быть по справедливости. Я спокоен, мне предстоит сражение с бароном. Это неизбежно. Надо быть спокойным. Добежать до поляны, минуя патрули, было не так уж и трудно. Воля позволяет скрыть присутствие, обычные солдаты меня не заметят. Я остановился в кустах и присмотрелся. На пеньке, перед связанным поваром, сидел огромный человек. Барон Тамага. Это высокий из-за его длинных и тонких ног человек. У него много морщин на лбу и большие усы, которые скручиваются вверх. Он также носит солнцезащитные очки и имеет шрам и на потерянном глаз. Вместо шляпы на его голове можно увидеть розовую чашку с блюдцем, полную горячего чая, который он пьет время от времени. Он носит формальный розовый смокинг, розовую рубашку, светло-коричневую бабочку и брюки, напоминающие по форме яичную скорлупу, которая огибает его брюхо. Он также носит с собой пистолет и длинную деревянную трость. Можешь перестанешь прятаться, Суар, я тебя ощущаю силь в упле. Дерьмо. Он меня засек и довольно быстро. Брэдли Д. Майкл Суар. Он констатировал факт, ведь я вышел из кустов. Барон Тамага. Перед тем, как ты кинешься на амбразуру, Суар, хочу просить... Не хочешь ли ты присоединиться к пиратам большой мамочки Силь в Упле? Извини, конечно, но у меня мерзкое отношение к пиратам, а большую мамочку, после всего, что произошло на этом острове, я ненавижу. Понятно, Суар? Тогда, ты нападаешь Силь в Упле. Вместо ответа я напитал волей катану и прыгнул на барона. Он использовал меч, который достал из своей трости и тоже с волей начал отражать мои выпады. Сам по себе Тамага высокий, и я каждый раз прыгал, чтобы дотянуться до его груди и туловища мечом. Тамага не промах, как мечник он, конечно, не сверхсила, но мои атаки отражает. Затем он даже перешел на атаки ногами. Размах у него капитальный. Воля наблюдения предупредила. Удар ноги просвистел справа. Я выполнил перекат назад и завершил бэкфлипом и через 2 секунды поставил меч под вторую ногу барона. Удар был сильным, меня отбросило, но на ногах я устоял. Тамага кинулся на меня. Рэггубана Дикута. Этот удар мощный. Я еле уклонился и... Гиппа. Сору. Прямо с воздуха я атаковал Тамага, напитав волей меч, я разрезал его. Вот тебе и конец. Я пошел к повару, как внезапно ощутил присутствие врага. Я обернулся и не успел увернуться, в меня прилетел удар с ноги. Я отлетел 20 метров и харкнул кровью. Какого? Съел фрукт Тама-Тама, когда я погибаю, становлюсь яйцом и возрождаюсь заново. Поприветствую Виконта Хяка, дозорный. Он владеет мечом лучше барона Тамага. Я застыл, как громом пораженный. Я только что наблюдаю одну из форм бессмертия. Дьявольские фрукты и такое могут. Это уже издевательство какое-то. Я прислушался к телу, удары у него тяжелые. Опять ребра сломал. Неважно, какие у него способности, ясно одно, бой продолжится. Я активировал волю наблюдения, будущее сулило сложную схватку. Конец арка 3. Глава 21. Приятного аппетита. Благодарность. Я стоял напротив барона Тамага, точнее это уже Викон Хьяка. Противник достал кинжалы в обе руки. Он теперь все больше напоминал птицу. Я присмотрелся, используя волю. Я не очень хорошо определяю уровень противников с помощью воли наблюдения, но от него прямо фанило мощью. Вжик. Он переместился, как будто телепортировался. Такая скорость просто невероятна. Секунда, и он пытается насадить меня на кинжалы. Воля наблюдения вовремя предупредила, и я блокировал атаку. Его удары стали еще мощнее. И не только, скорость и рефлексы тоже возросли. Я начал моментально проводить быстрые связки. Удар-удар, укол. Блок-блок, уворот, контратака. Тамага опережал меня по скорости. Я, в отличие от него, не успевал эффективно контратаковать. Я отпрыгнул от Тамага и начал собирать силы. Появилась отдышка. Ха, неплохо. Ты хорошо силь в упле, но меня тебе не одолеть, Суар. Он кинулся на меня и быстро вращал ногами, как будто пропеллер. Они вращались настолько быстро, да еще были и заряжены волей, что от каждого блока меня отбрасывало. Тамага все наседал и наседал, параллельно добавляя удары с кинжалов. Я увернулся от его ноги, блокировал удар второй и тут же колющим ударом попытался его достать. Он заблокировал и пошел в атаку уже на меня. Я ушел в воздух. Гнев громовержца. Рубящий удар сорвался с моего меча. Удар сочетал в себе волю вооружения и стихийную трансформацию. Тамага заблокировал его кинжалами и прыгнул, точнее почти взлетел ко мне. Слишком быстро, даже видя будущее, я не успевал за ним. Все-таки он становился сильнее, чем больше сражался. Вот и сейчас я не успел. Кинжал вошел мне вплоть почти над сердцем, вторым он вспорол мне живот поперек. Я же в долгу тоже не остался, максимально напитав меч волей и молнией, рубанул по его туловищу, разрезав одежду, оставив ужасный шрам вдоль всего его тела. Мы приблизили свои лица настолько, насколько могли, я глядел в его глаз. Как выяснилось, один глаз он успел уже где-то потерять. Кхаа в упле, с его туловища стекала кровь. Ты, не победишь, Суар. Даже раненый говор не растерял. Странный мир. Это мы еще посмотрим, кхаа. Черт, ублюдок, больно то как. Взаимно, Суар. Мы приземлились на землю и отпрыгнули друг от друга. Боль прошла по всему моему телу. Очень больно, но не время о ней думать. Я вложил катану в ножны и бросился на Тамага, используя сору. Тамага тоже ринулся на меня, нацеливая кинжалы в мою голову. Я подпрыгнул, ножи вошли в мое туловище, я же навел два кулака ему в туловище. Ракуаган. Выстрел прошиб Тамага насквозь, в то же время он применил ко мне какую-то неназванную технику, и кинжалы пробили мое тело насквозь ударными волнами, схожими с такими, которые использую я. Мы оба отлетели друг от друга. Из Тамага вылетела скорлупа, которая через 10 секунд опять трансформировалась в человека. Я понимал, что надо помешать ему трансформироваться, однако он пробил мою волю вооружения и тиккой и нанес мне большой урон. Судя по ощущению, мне прилично раздробило ребра, кости левой руки раздроблены ударной волной, я намеренно словил ей один из кинжалов. Правая рука цела, но это пока. Ха-ха-ха. Впервые за последние 10 лет я использую эту форму, Суар. Узри. Граф Неватари силь в упле. Он слабо изменился, разве что давление от него ощущалось более существенным. Он стал сильнее почти в 2 раза. Это плохо, я выкладывался почти на полную и не достиг результата. Я снова достал катану. Надо использовать режим, который я могу использовать лишь 10 минут в 1 час. Режим Бога Грома, или Броня Бога Грома. Она полностью покрывает мое тело молнией, используя волю вооружения. Только так я смогу выжить. Бусаукауга. Явление брони Бога Грома. Мое тело окутала молния. Я ощутил многократное увеличение скорости. Более того, я постарался, как мог, притупить боль от нанесенных ранений. В этом режиме я могу находиться лишь 10 минут, а с учетом ранений, не выдержу и 7. Кхаа в упле, Тамага схаркнул кровь, это стихийная трансформация воли, Суар. В тебе кровь минков, Суар. Я не ответил. Минки. Спрошу его, когда пленю. Я ринулся на противника, буквально превратившись в молнию, за мгновение оказавшись рядом с ним. Молния придала моему телу новые свойства. Я нанес рубящий удар, однако Тамага уклонился и одновременно нанес свой удар. Воля работает, его скорость теперь мне непостижима, и я ясно видел направление удара, но в одно мгновение он успел изменить направление удара, и это я не предвидел. Удар ноги был похож на стенобитное оружие. Черт, если бы я мог видеть его удар в более замедленном времени, однако даже несмотря на изменение моих рефлексов, я все равно не успел отреагировать. Меня снесло на метров 100. Я затормозил лишь перед скалой и тут же использовал копье громовержца. Копье пробило защиту Тамага, уничтожив его кинжалы. Осталось 5 минут по моим ощущениям. Тамага вновь начал вращать своими ногами, создав огромный торнадо. Более того, оно было из воли вооружения. Стихийная трансформация ветра. Верно, Суар. Великий циклон Силь в Упле. Торнадо мгновенно ударил по моей позиции, однако я увернулся, точнее я так думал. Ветер, площадные атаки, в его случае, режущие, они исполосовали мне спину. Это было чертовски больно, но я приблизился к Тамага. Мы начали обмениваться ударами на огромной скорости. Я не поспевал за его движениями, они были невероятно быстры, и он становился быстрее и сильнее. Осталось 4 минуты. Меня опять отбросило, я пропустил удар, и в моей груди возникла дыра. Гнев громовержца. Мощный рубящий удар отправился в Тамага, однако он взлетел, на манер вертолета и сблизился со мной. Спокойно. Надо успокоиться, я должен увидеть. Секунда, и движения Тамага начали замедляться, а сам я внезапно понял, что резко воля наблюдения начала показывать мне на секунду больше. Гордыня громовержца. Осталось 2 минуты, воля стремительно утекала, в удар уже и пошла королевская воля. Королевская воля не особо помогала в нанесении урона, однако я заметил, что моя воля вооружения становится сильнее параллельно с использованием королевской воли в бою. Я уже мог пробивать Тамага, а ведь раньше он блокировал мои атаки. Гордыня нанесла ему сквозную колющую рану. Тамага в долгу не остался, и с его ноги сорвалась рубящая волна, которая меня снесла в ближайшую скалу. Кха, вновь поднялся, отряхиваясь. Не понимаю почему, но я все подымаюсь и подымаюсь. Сильву, ты еле на ногах держишься, Суар. Сдавайся. Кха. Я ничего не ответил, мы оба были тяжело ранены и истекали кровью. Не больше 30 секунд. Хватит на сильнейшую атаку. Нанесу ее и посмотрим, что произойдет. Тамага решил точно так же и поднял ногу. Он стал в вертикальный шпагат, я так бы это назвал. Рггусильфудит. Меч громовержца, казнь Зевса. Невероятно огромный буранный молния в виде взмаха клинка столкнулись в Эйлистриуме. Га-а-а-а. Мы вместе завопили. Взрыв. Я видел, как моя молния поборола ветер и поперек рассекла Тамага. К чести, его тела. Он не был разрублен пополам. «Мамочка, прости, Суар». «Кха!» Он схаркнул кровь, провалился. Тамага упал, потерял сознание, а я продолжал стоять. Я победил. Победил. Однако насладиться победой я не смог. Гравитация манила меня к земле. Пав Сенгоку и адмиралы. «Брэдли победил Тамага», сказал Будда Сенгоку. «Он превзошел все мои ожидания, но что важнее». Офицер Йонка приплыл из нового мира и уничтожил целую страну. Как вы объясните свою промашку? Извините нас, Сенгоку-сан, сказал Кизару, его прорыв стал для нас неожиданностью. Тамага и Бабин смогли нас удивить. Ты думаешь, это сойдет за извинения, Кизару? Почему Брэдли сделал за вас вашу же работу? Он молодец, похвалил его кузен, однако, к сожалению, даже это не спасет ситуацию. Мы не можем оставить плененными Тамага и Бабина. Чертов Тенриюбита спутал нам все карты, сказал Сакадзуки. Его пленили, и теперь придется обменять его на офицеров Йонка. Им точно нельзя пожертвовать. Гарасы мне ясно сказали, что нет, буднично сообщил Сенгоку. Мне жаль Брэдли, после всего, что он пережил, чтобы словить Тамага его же и отпустить», — сказал Кузен. «Да, но выхода нет. Я поговорю с ним с глазу на глаз после того, как он вернется, ему же и вести обмен. Кто со стороны большой мамочки прибудет? Катакури». Сынгоку дождался кивка Сакадзуки и продолжил: «Ладно, перейдем к другим вопросам. Во-первых, G6, Эндпав Сынгоку и адмиралы. Просто без комментариев. У этого придурка Тиньюбита хватило мозгов попасться в плен пиратам, и теперь его меняют на Бобина и Тамага. И менять придется мне. Я устрою разнос Сынгоку в Маринфорде, ведь туда мне предстоит уплыть. Ремонт форта Дайрин был завершен. Новый коммодор принял у меня дела и вступил в командование. Я же дожидался на Эйлистриуме Шарлотту Катакури. Именно он будет осуществлять обмен со стороны большой мамочки. Катакури довольно высокий, большой и мускулистый мужчина с короткими остроконечными малиновыми волосами и двумя симметричными шрамами по обеим скулам лица. У него длинные ноги, а его бедра столь же длинные, как и его нижние конечности. У него проницательные, напряженные глаза, высокие арочные брови и видные нижние ресницы под каждым глазом. Он носит массивный светлый оборванный шарф, который скрывает его рот. Он также носит рваную кожаную куртку, которая обнажает большую часть его туловища, темные перчатки и брюки, пояс с пряжкой в форме черепа и шипованные сапоги со шпорами. У него довольно выразительное туловище, с выраженными брюшными мускулами, покрытые розовыми татуировками, и на своих ногах и руках он носит шипованные браслеты, а также коленные щитки с одним-одним шипом на каждом. Оглядев Катакури волей наблюдения, я понял: без шансов, ни единого шанса у меня против него нету. Моя воля наблюдения и вооружения перешли на новый уровень, но победить, даже так, я не смогу. По крайней мере, не в ближайшие года 3-4, он явно на уровне адмирала, если не выше. Ты, Брэдли Д. Майкл, как будто утвердил Катакури, можешь не отвечать. Как и ты можешь не отвечать, Катакури, сказал я, тоже козырнув своей волей наблюдения. Катакури вопросительно изогнул брови, глянув на меня и, кивнув, посмотрел на меня. Я понял. Использует волю для предсказывания разговора. «Надо бы подыграть ему». Мы смотрели друг на друга в течение 20 секунд, на деле общаясь в будущем, но ничего не говоря друг другу. Все на нас смотрели с удивлением. Мы друг другу кивнули, Катакури дал знак и вывели Тиньюбита, я же кивнул и вывели Тамага и Бобина. Пленники прошли мимо друг друга. Катакури развернулся и ушел. Через 10 минут корабль пиратов отчалил. Повара нам так и не вернули. Тиньюбита я должен доставить в Мариджоа, что сейчас и делаю. Всю дорогу Тиньюбита ныл о том, как пожалеет дозор, что не смогли защитить его еду и вовсю обжирал наши запасы. И сука уплыла с нами, а коммодор и капитаны поплыли в Маринфорд. Позже Тиньюбита начал испытывать исключительно мужской интерес к Исуке. Она не могла отказать Тиньюбита, но я схитрил, и сука всегда находилась рядом со мной. А Тиньюбита я глушил каждый раз, когда он начинал приставать, королевской волей. Добрались мы до Мариджоа за 4 месяца, без происшествий. Обо мне писали многие газеты, писали, что я смог сразиться и одолеть офицера Йонка, меня объявили чуть ли не героем. На пристани нас встретил Сынгоку, Тиньюбита отвалился плакаться маменьке, и сука осталась на корабле. Сынгоку повел меня прямо в замок Пангея. Не знаю, к чему это, но мы прошли прямо через пристанище богов. Тиньюбита, я даже увидел пустой трон, аналог железного трона из Игры престолов, еще одного тайтла про средневековье, мимо которого я не смог пройти. Меня завели в огромный зал. В нем, помимо нас, находилось 5 человек в строгих костюмах. Это Гарасии, старейшины мирового правительства, именно они определяют его политику.